Кое-что хорошее происходило и в менее крупном масштабе. К нему вновь обратилась Глория Андерсон, глава нью-йоркского отделения синдиката «Нью-Йорк Таймс». Через 4 года после того, как начальство вынудило ее отказаться от своего предложения предоставить ему синдицированную колонку. «Теперь, — сказала она, — все очень хотят, чтобы вы писали для газеты». Припоминать ей былую обиду смысла не было. Это все-таки «Нью-Йорк Таймс», и это даст ему ежемесячную мировую трибуну. К тому же, вероятно, возместит расходы на Фрэнка Шептуна, на уборщицу Берил и, может быть, на няню. У его племянницы Мишки, бледной, тоненькой, как тростинка 6-летней девочки, обнаружились невероятные музыкальные способности, и это в семье, где почти всем медведь на ухо наступил. Теперь за нее сражались школы Пёрсела и школа Минухина. Самин выбрала Пёрсела, потому что Мишка не только виртуозно музицировала, но еще и на годы опережала детей ее возраста по обычным предметам, а школа Пёрсела давала более качественное общее образование. Школа Минухина считалась эдакой музыкальной оранжереей, где детей развивают односторонне. Но за свои необычайные дарования Мишке приходилось платить. Она была слишком умна для сверстников и слишком юна для равных ей по развитию, что гарантировало ей одинокое детство. Но в школах Пёрсела и Минухина она сразила всех на повал, и, несмотря на нежный возраст, уже было ясно, что именно этого, жизни в музыке, она для себя хочет. Как-то раз в семейной машине, когда ее родители обсуждали «за» и «против» двух школ, маленькая Мишка пропищала заднего сиденья. «Разве не мне это решать?» В школе Пёрсела Самин сказали, что Мишка исключительно одарена, и они будут счастливы ее принять. Начать ее учить школа могла с сентября. Раньше не имела права, слишком уж девочка была мала. И она стала самой младшей, кому школа предоставила полную стипендию. Абсолютный восторг. На семейном небосклоне поднималась новая яркая звезда, которую предстояло оберегать и направлять, пока она не достигнет такого возраста, что сможет сиять без посторонней помощи. Ему присудили большую премию Будапешта по литературе, и он поехал ее получать. В Будапеште мэр города Габор Демски, который в советскую эпоху был ведущим публикатором самиздата, открыл перед ним в своем кабинете застекленный шкаф с ценными книгами, некогда изданными нелегально, а теперь составлявшими предмет его великой гордости. Они печатались на переносном печатном станке из Хаддерсфилда, который по ночам тайно перевозили с квартиры на квартиру, причем в разговорах между собой конспиративным обозначением этой чрезвычайно нужной машины служило женское имя. Хаддерсфилд – город в Великобритании. «Хаддерсфилд сыграл важную роль в борьбе с коммунизмом», – сказал Демски. Потом они с мэром сели в его моторную лодку и с ветерком прокатились по Дунаю. Большая же премия, как таковая, оказалась сюрпризом. Ему вручили маленький металлический ящик с гравировкой, в котором, открыв его, он обнаружил новенькие хрустящие американские доллары. Неплохо. Зафар поехал во Флоренцию учить итальянский и был на 7-м небе. У него сменилось несколько девушек. Была оперная певица, с которой он расстался, потому что вдруг она стала напоминать мне мою маму. Была высокая блондинка на несколько лет старше него. С Иви Долтон они к тому времени сделались лучшими друзьями, и он так сблизился с ее семьей, что его родители порой чуть ли не ревновали его к Долтонам. Сейчас Зафар проводил время в свое удовольствие. Собирался на экскурсию в Сиену, Пизу, Фьезолле. У него было не самое легкое детство, и теперь отрадно было видеть, в какого замечательного парня он вырос, полностью уверенного в себе, расправляющего крылья. Гарольд Пинтер и Антони Фрейзер однажды ужинали у него на Бишопс-авеню. Другими гостями были Роберт Макром, двигавшийся немного медленнее прежнего, улыбавшийся мило рассеянной улыбкой, и его жена Сара Лайл. И Гарольд, узнав, что Роберт работает в обсервере, с которым у него в незапамятные времена случилась какая-то политическая ссора, а Сара работает в ненавистной, потому что американской газете «Нью-Йорк Таймс», выдал один из самых своих шумных, долгих и непривлекательных образчиков пинтерования. «Дорогой Гарольд, ты знаешь, как я тобой восхищаюсь и, надеюсь, понимаешь, что я очень высоко ценю нашу дружбу, но я не могу оставить без комментария события прошлого вечера. Роберт — хороший человек, храбро борющийся с последствиями инсульта, просто не может разговаривать и спорить так же раскованно, как раньше, и твоя атака повергла его в удрученное молчание. Сара, которую я очень люблю, была почти в слезах, и что еще хуже, к своему собственному изумлению, оказалась в положении, когда ей надо было защищать американский сионистский империализм, воплощенный в «Нью-Йорк Таймс». И я, и Элизабет почувствовали, что нашим гостеприимством злоупотребили, и вечер испорчен. В общем, ты прихлопнул всех одним махом. Не могу не сказать, что мне все это отнюдь не безразлично. Такое происходит постоянно, и на правах друга я прошу тебя прекратить. Насчет Кубы, насчет Восточного Тимора, насчет многого другого ты гораздо более прав, чем не прав. Но эти тирады, когда тебе, судя по всему, кажется, что другие не заметили того, что возмущает тебя, просто-напросто утомительны. Я думаю, ты должен перед всеми нами извиниться. С большой любовью, Салман. Дорогой Салман, мне очень больно было читать твое письмо, но я благодарен тебе за него. Ты пишешь как подлинный друг. Сказанное тобой – истинная правда. И в данном случае – это правда горька. Моему поведению нет оправданий, и я не пытаюсь защищаться. Могу только сказать вот что. Я слышу себя. Слышу, как хамлю и занудствую, но это как пляска святого Вита. Это лихорадка, отвратительная, тошнотворная и, конечно, пьяное погружение в трясину бессвязности и оскорблений. Прискорбно. Твое письмо оказало на меня колоссальное действие, стало настоящим ушатом холодной воды. Хотелось бы верить, что мне еще не поздно повзрослеть. Тебе и Элизабет мои искренние извинения. Вы оба мне очень дороги. Макрамам я уже написал. С любовью, Гарольд. Дорогой Гарольд, спасибо тебе за письмо. Мы очень тебя любим. Прошло, и быльем поросло. Салман. На завтра после дня, когда Милану исполнился год, они отправились в Америку на 3 месяца. На 3 месяца. Это будет их самый длинный промежуток свободы. В доме на Литл Ноэк Пат. Прошел год с тех пор, как в гостях у Джона Авидена они узнали о гибели принцессы Дианы. Затем был глобальный феномен реакции на ее смерть и чудо цветов и так далее. А теперь он вновь оказался в Бриджгемптоне в обществе Ормуса и Вины, героев своего романа. И земля под ногами у Вины разверзлась, поглотила ее, и Вина тоже превратилась в глобальное явление. Он уже дописывал роман, заканчивал главу под ее ногами и работал над главой «Вина Дивина», и, конечно же, на гибель Вины повлияла гибель Дианы. И казалось уместным, что он пишет про это именно там, где услышал новость. Он сочинил песню, которую написал о ней Ормус, этот орфический гимн утраченной любви. «То, чему я поклонялся, украла мою любовь, земля под ее ногами». И он приближался к ленноновскому концу своей нескончаемой книги. За последующие месяцы он дописал книгу, внес в нее поправки, отшлифовал, перепечатал и дал кое-кому прочесть. В тот день, когда работа над ней была завершена, он, сидя в своем маленьком кабинете, к которому вела отдельная лестница в этом летнем орлином гнезде, дал себе обещание. Земля под ее ногами была, наряду с шайтанскими аятами и детьми полуночи, одной из 3 его по-настоящему длинных книг. «Монстров на 250 000 слов больше быть не должно», — сказал он себе. «Покороче и почаще». 10 лет с лишним он не нарушал этого обещания. С 2000 по 2009 год написал 2 коротких и 2 средней величины романа. А потом принялся за мемуары и понял, что снова, так сказать, уходит в запой. Стояло лето Моники, и неясно было, удастся или нет попытка вынести президенту Клинтону импичмент. Шутили на его счет иной раз ужасающе. Пятна на платье невозможно точно идентифицировать, потому что у всех арканзасцев одна и та же ДНК. «Счастье пишет белым по белому», — писал Анри де Монтерлан, французский писатель, драматург, эссеист. «Страница остается чистой». Счастье в то лето было невысоким белым домиком, окруженным зелеными полями среди холмов и лесов. Оно было прогулками с Элизабет и сыновьями к морскому берегу под вечер, когда солнце опускалось в дымке, висевшей над горизонтом. Оно было посещением копировального салона поблизости от Бриджгемптон Commons, где он ждал, пока делались копии его романа. «Вы можете прийти позже», — сказала сотрудница салона, но он решил ждать. Оно было ужином с Элизабет в Американ-отеле в Сак-Харборе в первую годовщину свадьбы. Оно было поездкой с Доном де Лило на бейсбол на Янки-стадиум, где Янки принимали ангелов. И неважно, что нью-йоркцы проиграли. И оно было письмом от его нового издателя Михаэля Наумана из Генри Холта, где тот отозвался о земле под ее ногами в таких восторженных выражениях, что он не мог их никому повторить. Однако всего через 6 дней после того, как он получил это письмо, Михаэль Науман ушел из Холта, чтобы занять пост министра культуры Германии. «Ничего, переживем», — подумал он. А письмо, так или иначе, было чудесное. Из Лондона позвонила Найджела. У Джона совершенно точно рецидив рака. Ему удалят большой кусок языка. Джону Даймонду, одному из самых речистых, самых остроумных людей, каких он знал в жизни, настоящему мастеру разговора, предстоит лишиться органа речи. Скверно. Печально. И у Сьюзен Сонтак обнаружили рак. Они вернулись в Лондон и, как обычно, словно уперлись в закрытую дверь. В Национальном театре репетировали спектакль «По Гаруну и морю историй», но полицейские чины сказали, что на премьеру ему идти слишком опасно. «Злоумышленники будут ожидать вашего появления, и понадобится огромная по масштабу и стоимости полицейская операция». Так что ему сразу же пришлось снова выйти на тропу войны. Его отвезли в шпионскую крепость с рождественскими елками, и мистер Утро и мистер День сказали ему, что, с одной стороны, данных о какой-либо специфической активности у них нет. С другой, общая оценка уровня опасности остается такой же высокой, как раньше. 22 сентября 1998 года произошла его встреча с преемником Хелен Хэмингтон Бобом Блейком, которая поставила все на свои места. Блейк согласился, что его желание быть на премьере Гаруна вполне естественно и что риск не так уж велик. Босс British Airways Боб Эйлинг, наконец, согласился с ним увидеться. Эйлинг признался, что на него сильно подействовала критика со стороны Зафара. В закрытой двери появилась трещина. Впервые за долгое время он побывал в доме Кларисы на Берма-Роуд. Зафар устроил вечеринку по случаю близкого начала учебы в Эксетерском университете. Сын был счастлив, когда он передал ему слова Эйлинга. Он, выходит, помог отцу. И тут, в этот самый вечер, телевидение, радио и телефон точно сошли с ума. Первым сообщила CNN. Президент Ирана Хатами заявил, что угрозы его жизни больше нет. После этого он был на телефоне допоздна. Кристиан Аманпур была, по ее словам, уверена, что это не утка. Хатами в неофициальном порядке сказал ей, что скоро произойдут и другие события, что он якобы достиг согласия с Хамини по этому вопросу. Кристиан Аманпур родилась в 1958 году. Тележурналистка англо-иранского происхождения, работает в компании CNN. В 9:30 вечера позвонил Нил Кромптон, с некоторых пор его человек в Foreign Office, и попросил встретиться с ним на следующее утро в 10:30. «Что-то, несомненно, происходит», — сказал Кромптон. «Вероятно, хорошее. Надо посовещаться». В Foreign Office чувствовалось нараставшее возбуждение. «Все это прекрасно», — сказал он, — «но мы должны услышать недвусмысленные слова о фетве и денежном вознаграждении. Британское правительство должно иметь возможность сделать ясное заявление, что с этим покончено, иначе мы позволим Ирану сняться с крючка, и фанатики из Хизболлы смогут нанести удар, которому режим якобы будет непричастен. Если мы действительно получили хорошую новость, пусть это подтвердит мистер Блэр. Раз высказался их глава государства, должен высказаться и наш». В Нью-Йорке заседала Генеральная ассамблея ООН. Днем, чтобы обсудить это дело, должны были встретиться британские и иранские представители. На следующее утро была назначена встреча министров иностранных дел Робина Кука и Камаля Харази. Похоже было, что Иран и вправду хочет соглашения. Робин Кук позвонил ему 24 сентября в 9 утра, в 4 утра по нью-йоркскому времени, и сказал, чего, по его мнению, можно будет достичь. «Мы получим гарантию, но формально фетва отменена не будет. Они говорят, это невозможно, так как Хомейни умер. Активности сторонников жесткого курса в Иране мы не наблюдаем. Это лучшее, чего мы способны от них добиться. Это самые ясные выражения, какие мы от них слышали на эту тему. Итак, где он в итоге оказался? Между молотом и наковальней? Вознаграждение и фетва останутся, но иранское правительство отмежуется от них и не будет ни поощрять, ни дозволять исполнение угрозы. Роберт Фиск написал в Independent, что в Иране потеряли к этому делу интерес. Так ли это? При наилучшем сценарии Кук прав. Иранцы искренне берут на себя обязательства, действительно хотят покончить с этим делом, подвести под ним черту, и британское правительство со своей стороны готово, идя на это соглашение, рискнуть своим престижем. Тогда при любом нарушении соглашения обе стороны будут иметь глупый вид. Главная угроза его жизни всегда исходила от иранского министерства разведки и безопасности МРБ, и если тамошних деятелей приструнили, это, возможно, могли бы подтвердить мистер День и мистер Утро. А публичное, широко освещаемое соглашение способно заставить всех почувствовать, что эта история завершена. Де-факто поведет к де-юре. А при наихудшем сценарии сторонники жесткого курса продолжат попытки с ним разделаться, и поскольку охраны у него не будет, преуспеют в этом. В 4 часа дня он встретился с Фрэнсис де Соуса и Кармел Бедфорд в помещении статьи 19 в Излингтоне, и все трое были очень обеспокоены. Соглашение выглядело неадекватным, предложенного было недостаточно, но если он отреагирует отрицательно, его можно будет обвинить в обструкции, а если он отреагирует положительно, компания по его защите лишится возможности выдвигать какие-либо условия. «Его единственная надежда, — сказал он Фрэнсис и Кармел, — связана с тем, что нарушение соглашения будет ударом по доверию обоим правительствам». Втроем они отправились в Foreign Office, где на 5:20 вечера была назначена встреча с Дереком Фатчетом. Порядочный прямой человек, Фатчет всегда ему нравился. И теперь Фатчет сказал, глядя ему в глаза: «Сделка настоящая. Иранцы готовы выполнить ее условия. Все сегменты руководства дали добро. Я прошу вас оказать доверие британскому правительству. Вы должны знать, что Нил Кромптон и другие в нашем министерстве вели об этом переговоры не один месяц, причем вели их максимально жестко. Все они убеждены, что Иран настроен серьезно». «Почему я должен этому верить?» — спросил он Фатчета. «Если они ничего не аннулируют, почему я не должен думать, что все это брехня?» «Потому, — ответил Фатчет, — что в Иране по поводу дела Ружди никто просто так не брешет. Эти политики рискуют карьерой. Они бы молчали, не будь они уверены в поддержке на самом высоком уровне». Хатами только что вернулся в Тегеран с Генеральной Ассамблеи, где заявил, что вопрос о Салмане Ружди полностью закрыт. И в аэропорту его тепло встретил и обнял лично представитель Хомейни. Это был значимый сигнал. Он спросил о брифинге на тему безопасности, который совсем недавно провели для него мистер Утро и мистер День. Они сказали, что угроза его жизни остается на прежнем уровне. «Эти сведения устарели», — ответил Фатчет. Он спросил про ливанскую Хизболу, и Фатчет сказал: «Они не вовлечены». Какое-то время он продолжал задавать вопросы, но вдруг внутри что-то распахнулось, его захлестнуло могучее чувство, и он промолвил: «Отлично», — он сказал. «В таком случае ура, и спасибо вам, каждому из вас огромное спасибо от всего сердца». Подступили слезы, и от наплыва чувств он замолчал. Он обнял Фрэнсис и Кармел. Работал телевизор. Sky News вел трансляцию в прямом эфире, и на экране Кук и Харази стояли в Нью-Йорке бок о бок, провозглашая окончание фетвы. Он сидел в кабинете Фатчета в Foreign Office и смотрел, как британское правительство делает все возможное, чтобы спасти его жизнь. Потом он вышел с Дереком Фатчетом туда, где ждали телекамеры, и, подойдя к ним, сказал: «Кажется, с этим кончено». «Что это означает для вас?» — спросила милая молодая женщина с микрофоном. «Это означает для меня все», — ответил он, глотая слезы. «Означает свободу». Когда он ехал домой, из Нью-Йорка позвонил Робин Кук, и его он тоже поблагодарил. Даже охранники были растроганы. «Волнующий момент», — сказал Боб Лоу, — «исторический». Элизабет поверила не сразу, но мало-помалу атмосфера в доме делалась все более радостной. К ним пришел Мартин Бейдж, ее старый однокашник по колледжу, и примчалась Полин Мелвилл, так что каждый из них двоих, и это было очень вовремя, видел перед собой одного из самых близких друзей. И Зафар тоже был с ними, зримо, взволнованный, таким он никогда его еще не видел. И телефон! Столько друзей, столько доброжелателей! Позвонил Вильям Ньюгар, пожалуй, это был самый важный звонок. Эндрю плакал в трубку. Он позвонил Гиллану и поблагодарил его. Позвонил Кларисе и сказал ей спасибо за то, что заботилась о Зафаре все эти долгие тяжкие годы. Один за другим шли звонки от друзей. «Ритуалы радости», — подумал он. «День, прихода которого он не ждал. И победа. Победа в чем-то более важном, чем спасение его жизни. Это была их общая борьба за значимые вещи, и все вместе, сообща, они взяли верх». Он позвонил Кристиан Аманпур, дал ей краткий комментарий. Всем остальным придется подождать завтрашней пресс-конференции. И, обитая он в сказке, он лег бы в постель, утром проснулся бы свободным человеком, увидел бы безоблачное небо, и он, его жена и дети счастливо жили бы потом много-много лет. Но он обитал не в сказке. Есть те, для кого этот день не может быть прекрасным днем. Я хотел бы особо вспомнить семью профессора Хитоси и Гараси, переводчика шайтанских аятов на японский, которого убили. Я хотел бы вспомнить переводчика на итальянский доктора Эторо Каприола, который был изранен ножом, но, к счастью, благополучно выздоровел. И моего прославленного норвежского издателя Вильяма Ньюгара. Он, к нашей радости, полностью поправился после покушения, когда ему несколько пуль попало в спину. Не будем забывать, что это было ужасное событие. И еще я хочу сказать, что скорблю о тех, кто погиб во время демонстраций, прежде всего на индийском субконтиненте. Во многих случаях, как выяснилось, они даже не знали, против кого выступают и почему. И об этой шокирующей и ужасной гибели людей я сожалею столь же сильно, как обо всем остальном. Мы собрались здесь для того, чтобы отметить избавление от террористической угрозы со стороны правительства одной страны гражданам других стран, и мы должны сознавать, что это великий день. Почему мы смогли вести эту кампанию? Почему столь многие люди по всему миру создавали комитеты защиты? Почему этот вопрос упорно продолжали поднимать? Причина не только в том, что опасности подвергалась жизнь человека. Мир полон людей, чья жизнь подвергается опасности. Причина в том, что борьба здесь шла за нечто невероятно важное. За художественную литературу, больше того, за свободу воображения и за всеобъемлющее, всеохватное дело. За свободу слова, а еще за право людей ходить по улицам своих стран без страха. Многие из нас, отнюдь не склонные в душе к политической активности, сочли своим долгом стать политическими животными и вести эту борьбу, потому что ее стоило вести, не только ради меня, не только чтобы спасти мою шкуру, но и потому что речь шла о многом в этом мире, чему мы придаем огромное значение. Не думаю, что нам пристало в эту минуту испытывать что-либо помимо серьезного, сдержанного удовлетворения тем, что защищен один из великих принципов существования свободных обществ. Я хотел бы поблагодарить всех, кто помогал вести эту борьбу. Существенную роль в ней сыграли Фрэнсис, Кармел и статья 19, комитеты защиты в Соединенных Штатах, Скандинавии, Нидерландах, Франции, Германии и других странах. Это была борьба рядовых людей. Ее итогом стали политические переговоры, которые принесли этот счастливый результат. Но успех стал возможен благодаря обычным людям. Читателям, писателям, книготорговцам, издателям, переводчикам и просто гражданам. Это не только мой день, это день всех и каждого. Мне кажется, нам не следует забывать, что помимо вопросов о терроризме и безопасности, об охране силами спецслужб, о ее стоимости и всем прочем, есть то фундаментальное, что мы старались защитить, и тем, что нам довелось это защищать, мы можем гордиться». Он говорил без бумажки, экспромтом, выступая перед прессой, наполнившей помещение статьи 19, и в конце поблагодарил Элизабет и Зафара за любовь и поддержку. Репортеры сняли на камеру, как он идет по Аппер-стрит в Излингтоне. Идет сам по себе. Свободный человек. И он поднял в воздух робкий, неуверенный кулак. За этим последовал день интервью. Он вернулся домой, думая, что день прошел хорошо, и увидел редакционную статью в «Ивнинг Стандарт», где его назвали «социальным раздражителем и неприятным субъектом». А BBC и ETN подали новость под соусом «Он не извинился». Вот в каком освещении представили британские СМИ события дня. Этот социальный раздражитель, этот неприятный субъект отказался после всего произошедшего извиниться за свою жуткую книжку. В воскресенье он повез Зафара в Эксетерский университет. С ними поехали Элизабет и Клариса. Войдя в свою комнату в корпусе Лопеса, Зафар помрачнел лицом, сделался несчастный. Они попытались поддержать его, утешить, но вскоре пришло время уезжать. Это была тяжелая минута для Кларисы. «Мы ему больше не нужны», — сказала она, и ей пришлось опустить голову, чтобы скрыть слезы. «Еще как нужны!» — возразил он. «Он никуда не уходит. Он любит нас обоих. Он по-прежнему будет нашим сыном. Он повзрослел. Только и всего». Вернувшись в Лондон поздно вечером, он узнал, что в Иране, посмотрев британские телесюжеты про неизвинившегося, заговорили о неких его оскорбительных замечаниях. И вот уже новоназначенный иранский посол Мухаммади подтверждает фетву. И вот уже иранские газеты призывают мусульман убить его и замечают, что разделаться с ним будет тем легче, чем более безопасным он будет считать свое положение. «Не продали ли его?» – подумал он. Но задаваясь этим вопросом, он знал, что ему в любом случае надо избавляться от оков охраны, пусть даже это сделает его более уязвимой мишенью. 2 дня спустя он снова был в шпионском центре, где на совместном совещании мистер Утро и мистер День представляли службы безопасности. Некий Майкл Аксуэрди представлял Министерство иностранных дел, а он представлял себя. К его ужасу, мистер День и мистер Утро сказали, что не могут гарантировать его безопасности ни от безжалостных пасдаранов, стражи исламской революции, ни от убийц по доверенности из ливанской Хизболы, и что поэтому они отказываются понизить оценку угрозы. По-прежнему уровень 2. А ведь об этом он особенно настойчиво спрашивал Дерека Фатчета, и тот дал ему недвусмысленные гарантии, сказал даже, что сведения, которые сообщили ему службы безопасности, устарели. Стало ясно, что спецслужбы и Скотланд-Ярд в негодовании от той поспешности, с какой Foreign Office проявил готовность к соглашению. «Даже только проверить, какова на самом деле позиция Ирана, можно будет, — сказали ему, — только к Рождеству». И нет никаких гарантий, что результат окажется положительным. В этот момент он и заорал на Майкла Аксуэрди, который, слушая его, начал потеть и дрожать. «Ему врали!» — кричал он. «Ему врали в глаза! Foreign Office — гнездо обманщиков и двуличных сволочей!» Аксуэрди вышел из комнаты сделать звонок и, вернувшись, сказал, сохраняя похвальное самообладание, что Робин Кук позвонит ему завтра ровно в 11:40. Затем встреча в Скотланд-Ярде, где полиция отнеслась к его гневу с пониманием. Ричард Боунс из особого отдела, который был на совещании в шпионском центре, он молча сидел там на заднем плане, сказал: «С вами обошлись ужасающе. Ваш анализ в самую точку. Я буду свидетельствовать в вашу пользу, если вам когда-нибудь понадобится». Полицейские решили, что пока ситуация не прояснится, будут охранять его в прежнем режиме. Постепенно он успокаивался, и ему пришло в голову, что после первоначального шока, вызванного сделкой, ситуация в Иране может стать более спокойной. Высшее духовенство пока еще не осудило соглашение, может быть, надо просто-напросто подождать, и к Рождеству он будет свободен. Утром позвонил Робин Кук и постарался убедить его, что правительство делает все для решения проблемы. «Я разочарован анализом, с которым вас ознакомили службы безопасности», — сказал Кук. «Я запросил информацию от СИС к концу недели». Кук согласился с ним, что положительный результат может и должен быть достигнут к Рождеству, то есть за 3 месяца. Пройдет более 3 лет, прежде чем мистер Утро и мистер День почувствуют, что достигнут положительный результат. Реакция в Иране на декларацию Кука Харази становилось все более жесткой. Половина иранского меджлиса подписала петицию с призывом привести фетву в исполнение. Загадочная новая группа студентов-радикалов посулила за его убийство дополнительное вознаграждение в 190 тысяч фунтов. Это оказалось ошибкой, правильная цифра – 19 тысяч. Со своей стороны, Баньят, фонд, возглавляемый СНИ с Баунти, повысил вознаграждение еще примерно на 300 тысяч долларов. Иранский поверенный в делах Ансари, которого вызвали в Foreign Office, чтобы выразить ему протест в Великобритании, взвалил вину на освещение событий в британской прессе, на заявления британских министров и самого Ружди. Все это породило колоссальное давление на Министерство иностранных дел в Тегеране. Оно не ожидало, что новость окажется такой громкой. Однако Ансари подтвердил приверженность Ирана Нью-Йоркскому соглашению, что бы это ни означало. Клариса была обеспокоена. К ее дому подошли двое мужчин мусульманского вида и стали выкликать Зафара по имени, но он, конечно, был в Эксетере. «Возможно, — подумала она, — это из-за того, что теперь он внесен в список избирателей». Позвонил Алан Эванс, сотрудник British Airways, которому поручили иметь с ним дело и который был во многом на его стороне. Эванс сказал, что British Airways, по его мнению, движется к изменению позиции, когда будут устранены несколько сравнительно мелких проблем, компания сможет принять положительное решение. Через несколько недель он не ошибся. Через несколько недель после 9,5 лет запрета на полеты самолетами национальной авиакомпании его пригласили обратно. Состоялась премьера спектакля «По Гаруну и морю историй». Это была великолепная постановка, где атмосфера волшебства создавалась с помощью минимума средств. Море изображали реющие полосы шелковой ткани. Все актеры по ходу спектакля делали небольшие фокусы, а в кульминационный момент, когда Гарун обнаружил источник всех историй, на лицах зрителей заиграл свет, показывая, что драгоценный источник этот – они сами. И снова, как и во время встречи с читателями в Хэмпстеде, из-за которой так разволновался командор Хаули, не было ни демонстраций, ни проблем с безопасностью. Был просто хороший вечер в театре. Он послал экземпляр рукописи «Земли под ее ногами» Бона, чтобы узнать его мнение и исправить с его помощью ляпы, касающиеся мира рок-музыки. Но произошло совершенно неожиданное. Бона позвонил и сказал, что взял из романа кое-какие стихотворные тексты и написал к ним пару мелодий. «Одна из них очень красивая», — добавил Бона, из-за главного трека к роману. «Одна из самых красивых вещей, какие мы сделали». Он ухмыльнулся. Он не знал, сказал он, что у романов бывают заглавные треки, но да, он понял, какую песню имеет в виду Бона. Всю жизнь я поклонялся ей, ее золотому голосу, ритму ее красоты. Бона звал его в Дублин послушать эту песню. Он написал роман о проницаемой границе между миром вымысла и реальным миром, и вот теперь одна из его вымышленных песен пересекла эту границу и стала реальной песней. Несколько недель спустя он действительно полетел в Ирландию, и у Пола МакГиннесса Ванама, графства Уиклоу, Бон отвел его в свою машину и поставил пробный диск. Звуковая система в машине Бона была не такая, как у других, это была всем системам система. Он послушал песню трижды. Она понравилась ему с первого же раза. Мелодия была совершенно не похожа на ту, что звучало у него в голове до того, это была крепко западающая в память баллада, то, в чем сильна группа U2. Он сказал, что ему нравится, но Бона повторил песню еще и еще раз, чтобы убедиться, что он не врет, и когда наконец убедился, сказал: «Пошли в дом, дадим послушать всем остальным». Индия заявила, что снимает запрет на его приезды. Новость прозвучала в 6-часовых новостях BBC. Виджай Шанкар Дас торжествовал. «Очень скоро, — сказал он, — ты получишь визу». Когда он об этом узнал, первое время ему было скорее грустно, чем радостно. «Я и предположить не мог», — писал он в дневнике, — «что буду думать о предстоящей поездке в Индию без приятного предвкушения, но сейчас это так. Она меня чуть ли не пугает, и тем не менее я поеду. Поеду, чтобы утвердить свое право на такие поездки. Я должен поддерживать эту связь ради сыновей, ради возможности показать им то, что я любил и что принадлежит им тоже. Да, впустить его решило индуистское националистическое правительство, которое сформировало БДП, Бхаратия Джаната Партия, Индийская национальная партия. И неизбежно будут говорить, что предоставление ему визы – антимусульманский акт, но он отказался играть ту демоническую роль, которую ему пытались навязать. Он по-прежнему любил родину, несмотря на долгую эмиграцию и на запрещение его книги. Как для писателя, Индия была для него глубочайшим источником вдохновения, и он намеревался взять 5-летнюю визу, когда ее предложат. Его первая меланхолическая реакция сходила на нет. Он радостно, с волнением заговорил о поездке в Индию за писательским ужином после благотворительных чтений, устроенных Джулианом Барнсом. И тут Луи де Берньер взялся наставлять радостно взволнованного собрата по перу. «Ехать нельзя ни при каких обстоятельствах, его появление там станет новым тяжелым ударом по чувствам индийских мусульман». А затем де Берньер прочел ему небольшую лекцию по истории индуистско-мусульманских отношений. Ему, писателю, вся творческая и интеллектуальная жизнь которого была связана с этой темой, и который, может быть, знал об этом чуть больше, чем автор романа, где была грубо искажена история сопротивления греческих коммунистов во время Второй мировой войны итальянскому вторжению на остров Кефалония. Никогда в жизни его так не подмывало заехать коллеге-писателю по носу. Хелен Филдинг, которая тоже там была, увидела, что его глаза наливаются кровью, и вскочила на ноги, улыбаясь так весело, как только могла. «Друзья! Восхитительный вечер! Просто восхитительный, но я убегаю!» — воскликнула она, и это разрядило обстановку, позволило ему тоже встать, распрощаться и уйти, и нос мистера де Берньера остался в неприкосновенности. В честном порядке он встретился с Дереком Фатчетом, который снова сказал ему «Окажите мне доверие». Разведданные, приходящие из Ирана, все без исключения позитивны. Все партии поддержали соглашение, все псы посажены на цепь. Цены, конечно, унять трудно, но денег так или иначе у него нет. «Мы продолжим работу по всем направлениям», — сказал Фатчет. «Сейчас важно сохранять самообладание». По словам дипломата, его, Фатчета, заявление, в котором он назвал соглашение дипломатическим успехом Великобритании, вызвало проблемы в Иране. «Как и ваше заявление, это означает свободу». Фатчет обратился к нему с просьбой, исполнить которую было нелегко — придержать язык. Если он это сделает, злые голоса постепенно будут умолкать, и фетва сойдет на нет. Между тем, в Тегеране 1000 студентов из Хезболы прошли маршем, заявляя, что готовы атаковать автора и его издателей, готовы надеть пояса со взрывчаткой и так далее. Старая мерзкая террористическая песня. Он встретился с Робином Куком в Палате общин. Кук, по его словам, получил подтверждение, что Хомейни и весь Иранский совет целесообразности поддержали Нью-Йоркское соглашение. Отсюда должно следовать, что всех убийц держат на привязи. «Насчет МРБ и Ливанской Хизболы, — сказал Кук, — он уверен, — их боевики приструнены. Что же касается стражи Исламской революции, тут разведданные носят отрицательный характер. Признаков, что готовится какая-либо атака с этой стороны, не обнаружено». Иранское правительство гарантировало нам, что будет пресекать любые исходящие из Ирана попытки напасть на вас. Они понимают, что речь идет об их престиже. Символическое значение телевизионной картинки, на которой Кук и Харази стояли бок о бок, было оценено в полной мере. Ее показали во всех мусульманских странах мира. И если вас, говоря напрямик, убьют, доверие к ним резко уменьшится. Кук добавил, «Мы не считаем, что это дело завершено». «Будем и дальше оказывать давление, будем ждать новых результатов». И затем министр иностранных дел Соединенного Королевства задал ему вопрос, на который нелегко было дать ответ. «Зачем вам нужна кампания защиты, направленная против меня?» — спросил Робин Кук. «Я готов предоставить вам прямой доступ ко мне плюс регулярные брифинги. Я борюсь за вас». Он ответил, «Потому что многие думают, что вы меня предали». Что слабое соглашение выдается за сильное, и что мной жертвуют ради коммерческих и геополитических выгод. «О!» — презрительно протянул Кук. «Они думают, что мной командует Питер Мандельсон». Мандельсон занимал пост министра торговли и промышленности. «Это не так. продолжил он и по существу повторил сказанное Дереком Фатчетом. «Вы должны мне доверять». Он молчал. Молчал долго. Кук не торопил его. «Не дурачит ли меня?» — задавался он вопросом. С тех пор, как он кричал Майклу Аскуэрди, что его предали, прошло всего несколько дней. Но два политика, которые ему нравились, которые боролись за него активнее, чем кто-либо другой за десятилетия, попросили его верить им, хранить самообладание и, самое главное, на какое-то время умолкнуть. «Если вы помянете недобрым словом фонд 15 Хардада, это будет для фонда большим подарком, потому что тогда иранское правительство не сможет ничего против него предпринять, побоится создать впечатление, будто оно действует по вашей указке». Он думал и думал. Кампания защиты была начата для того, чтобы побороть инертность правительства. Но теперь правительство его собственной страны обещает принимать ради него энергичные меры. Может быть, назрел переход к новой стадии, действовать не против правительства, а заодно с ним. «Хорошо», — сказал он, — «я согласен». Он поехал в статью 19 к Фрэнсис де Соуса и попросил ее прекратить кампанию. Кармел Бетфорд была в Осло на встрече представителей нескольких комитетов защиты, и когда он ей позвонил сообщить о своем решении, она взорвалась и обвинила в этом решении Фрэнсис. «Она проходит конкурс на должность в форин-офисе. Вышла в последний тур. В ее интересах поставить на этом крест». С некоторых пор Фрэнсис и Кармел плохо ладили между собой. Он уверился, что принял правильное решение. Итак, кампания защиты Ружди прекратилась. «Будем надеяться», — писал он в дневнике, — «мое решение обосновано, так или иначе оно мое. Я не могу винить никого другого». Иранские крестьяне предлагают награду за голову Ружди. Жители одной иранской деревни близ Каспийского моря пообещали вознаградить того, кто убьет Салмана Ружди землей, домом и коврами. Деревня Киапай даст в награду 4500 квадратных метров земли, пригодной для ведения хозяйства, плодовый сад в 1500 квадратных метров, дом и 10 ковров, сказал местный представитель. Кроме того, 2000 жителей деревни открыли банковский счет для сбора пожертвований. Не всегда легко было хранить спокойствие, хранить молчание и хранить самообладание. Он поехал в Нью-Йорк на съемки французского телефильма «О земле под ее ногами». И тут же мир для него открылся. Он ходил по улицам в одиночку и не чувствовал никакой опасности. В Лондоне осторожность британских разведслужб сковывала его, но тут, в Нью-Йорке, его жизнь была всецело в его руках. Он сам мог решать, что разумно, а что опасно. В Америке он мог вновь обретать утраченную свободу до того, как британцы сочтут, что пора ее ему возвратить. Свобода не дается, а берется. Он знал это. И ему надлежало действовать в соответствии с этим знанием. Билл Бьюфорд в головном уборе под марсианина из фильма «Марс атакует» повез его на Верхний Манхэттен на хэллоуинский ужин. А у него на голове была куфия. В одной руке он держал детскую погремушку, в другой — хрустящую булочку. Он был таким образом един в трех лицах — шейх, погремушка и булочка из детской рождественской пьесы. В Лондоне праздновали 70-летие Жанны Муро, французской актрисы, и, вернувшись, он получил приглашение в резиденцию французского посла на обед в ее честь. Он сидел между Муро, по-прежнему ослепительной и даже соблазнительной в свои 70, и великой балериной Сильви Гиллем, которая сказала, что хочет посмотреть спектакль по Гаруну. А Моро оказалась потрясающей рассказчицей. За столом сидел еще некий сотрудник посольства, чьей задачей было подбрасывать ей удобные вопросы. «А теперь мы просим вас говорить, как вы познакомились с нашим великим французским кинорежиссером Франсуа Трюфо». Она подхватывала на лету. «Ах, Франсуа, вы знаете, это было в Каннах, я была там с Луи». «Это наш еще великий французский режиссер Луи Маль». «Да, Луи, и мы с ним в дворце кинематографии, и Франсуа, он идет к нам, и здоровался с Луи. А потом некоторое время они вместе, а я иду позади с другим мужчиной, а потом я уже шла с Франсуа, и это очень странно, потому что он не смотрит мне в лицо, всегда в пол. Только иногда быстро вверх, а потом опять вниз. Но, наконец, он глядит на меня и сказал: «Могу ли я узнать ваш номер телефона?» «И вы», — подытожил сотрудник, — «давали ему номер». Тут он перехватил инициативу и спросил ее про работу с Луисом Бенюэлем в фильме «Дневник горничной». «Ах, Дон Луис», — начала она своим глубоким гортанным голосом курильщицы, — «он моя любовь». Я говорю ему однажды: «Ох, Дон Луис, если бы я была вашей дочерью», а он мне: «Нет, моя дорогая, вам не надо этого желать. Будь вы моя дочь, я бы вас запер и не позволял сниматься в кино». «Я с давних пор люблю песню, которую вы поете в «Жюле и Джиме», — сказал он ей за бокалом «Шато Бешевель». «Водоворот». «Это старая песня или ее написали для фильма?» «Ни то, ни другое», — ответила она. «Ее написали для меня. Это был, вы знаете, мой старый возлюбленный, и когда мы расстались, он пишет эту песню. А потом, когда Франсуа говорит, что я должна петь, я предлагаю эту песню ему, и он согласен». «А теперь», — спросил он, — «когда это такая знаменитая кинематографическая сцена, вы как о ней думаете? В ней по-прежнему звучит песня, которую написал для вас бывший возлюбленный, или это для вас песня из «Жюли и Джима»?» «О, ну», — пожала она плечами, — «теперь это песня из фильма». Перед тем, как он покинул резиденцию, посол отвел его в сторонку и сообщил, что ему присуждена высшая степень, степень командора Французского ордена искусств и литературы. «Огромная честь. Решение, — сказал посол, — было принято еще несколько лет назад, но предыдущее французское правительство положило его под сукно. Теперь, однако, тут в резиденции будет устроен вечер в его честь, и он получит орденский знак и ленту». «Это чудесная новость», — сказал он послу. Но несколько дней спустя французские власти дали задний ход. Женщина из посольства, ответственная за рассылку приглашений, сказала, что ждет отмашки из Парижа, а потом, странное дело, ни с послом, ни с атташе по культуре Оливье Пуавром де Арваром никак не удавалось связаться. После нескольких дней саботажа он позвонил Жаку Лангу, и тот объяснил ему, что через 10 дней во Францию приедет с визитом президент Ирана, и потому французский МИД тянет с награждением. Ланг сделал несколько звонков, и они решили дело. Ему позвонил Оливье. Не согласится ли он немного подождать, чтобы месье Ланг смог сам приехать в Лондон и вручить ему орден? «Да», — сказал он, — «конечно». Зафар пригласил его на вечеринку. Люди из группы охраны сопроводили его в ночной клуб, а затем старательно закрывали глаза на обычные для таких клубов вещи. Он оказался за одним столиком с Дэймоном Олберном и Алексом Джеймсом из группы Blur. Они знали о его сотрудничестве с U2 и тоже были не прочь записать песню на его слова. Вдруг возник спрос на его услуги по стихотворной части. Алекс выпил большую часть бутылки абсента, что, пожалуй, было опрометчиво. «У меня охрененная идея», — сказал он. «Я пишу слова, ты пишешь музыку». «Но, Алекс», — мягко возразил он, — «я не умею сочинять музыку и ни на чем не играю». «Фигня», — настаивал Алекс. «Я тебя научу лобать на гитаре. За полчаса научу. Это фигня полная. А потом ты пишешь музыку, я пишу слова. Охрененно выйдет». Сотрудничество с Blur у него не вышло. Он встретился в Скотланд-Ярде с Бобом Блейком, возглавлявшим теперь подразделение А, чтобы поговорить о будущем. «Новый роман», — сказал он, — «выйдет в новом году, и он должен иметь возможность представить его публике как следует, нормально объявлять заранее обо всех мероприятиях, о встречах с читателями». Подобных встреч к тому времени уже прошло достаточно, чтобы полиция не видела в них проблемы. Кроме того, он хотел еще снизить уровень защиты. Он понимал, что авиакомпаниям по-прежнему спокойнее, когда его доставляет к самолету группа охраны, и что организаторы публичных мероприятий тоже предпочитают, чтобы его сопровождала полиция, но в остальном ему почти всегда хватало помощи Фрэнка. Блейк, что интересно, отнесся ко всем его предложениям благосклонно, и это могло означать, что оценка угрозы меняется, пусть даже ему пока не сообщали об этом изменении. «Хорошо», — сказал Блейк. «Посмотрим, что мы сможем сделать». Блейка, однако, беспокоила Индия. По мнению мистера Утро и мистера День, ехать в Индию в январе или начале февраля ему не следовало, возможно, атака иранцев. Он спросил, может ли он узнать, на чем основаны их опасения. «Нет». «В любом случае, я и не собирался ехать в Индию в это время». Его слова вызвали у полицейского начальника заметное облегчение. Войдя в кабинет министра иностранных дел в Палате общин, он увидел там генерального директора МИ-5 Стивена Ландера и Робина Кука, у которого была для него плохая новость. «Получены разведданные», — сказал Кук, — «о заседании Иранского высшего совета национальной безопасности». Ландер, когда Кук начал произносить это название, посмотрел на него укоризненно. «На котором Хатами и Харази не сумели унять сторонников жесткого курса. Что же касается Хаменеи, он не имеет возможности приструнить стражи революции и Хезболу. Так что опасность для его жизни сохраняется. Однако, — продолжил Кук, — лично он и Foreign Office прилагают все усилия к тому, чтобы решить проблему, и данных, что планируется атака, нет, если не считать беспокойства по поводу Индии. «Покушение на него в какой-либо из западных стран маловероятно», — сказал Ландер. «Маловероятно» было слабоватым утешением, но что делать? «Я сообщил Харази, — сказал Кук, — что мы знаем про заседание ВСНБ, и Харази был изрядно шокирован. Он попытался нас убедить, что сделка остается в силе. Он знает, что на кону его репутация и репутация Хатами. Сохранять самообладание». Все в мире несовершенно, но такую степень несовершенства непросто было переварить, и все же он по-прежнему был настроен решительно. Ему необходимо было снова стать хозяином своей жизни. Он не мог больше ждать, чтобы уровень несовершенства снизился до приемлемого. Но когда он заговаривал с Элизабет об Америке, она не хотела слушать. Она слушала Исабель Фонсеку. «Америка — опасная страна, там у всех есть огнестрельное оружие». Она относилась к его нью-йоркской мечте все более враждебно. Иногда неровная линия разрыва между ними делалась для него почти зримой, и разрыв становился все шире, как будто мир был листом бумаги. А они, оказавшись на разных половинах этого разорванного листа, отдалялись друг от друга. Как будто рано или поздно их истории, несмотря на годы любви, с неизбежностью должны были продолжиться на разных страницах, потому что, когда жизнь начинает изъясняться в повелительном наклонении, императивами живущему ничего не остается, как подчиниться. Для него величайшим императивом была свобода, для нее материнство, и, несомненно, отчасти дело было в том, что ей, как матери, жизнь в Америке без полицейской охраны казалась жизнью опасной и безответственной. Отчасти в том, что она была англичанка и не хотела, чтобы ее сын вырос американцем. Отчасти в том, что она почти не знала Америки. Ее Америка была мало чем помимо Бриджгемптона, и она боялась, что в Нью-Йорке будет изолирована и одинока. Он понимал все ее страхи и сомнения, но его собственные нужды были непререкаемы, как приказы, и он знал, что сделает то, что должно быть сделано. Иногда любви, одной любви, недостаточно. Его матери исполнилось 72. Когда он сообщил ей по телефону, что в 1999 году у него выходит новая книга, она сказала ему на урду: «Издафакуй очхи сикитаплик хна». На этот раз напиши приятную книгу.